Давайте откроем с вами Божье Слово. И давайте приготовимся слушать Божье Слово. Отец, говори к нам сейчас. Мы открываем свое сердце для Тебя, Господь, и просим Тебя, послужи нам Духом Святым. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты учил нас. Один у нас учитель – это Ты, больше нет у нас учителей, и потому говори к нам, Господь, и обращайся к нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Так, ну что, давайте откроем Судьи, 6 главу. Книга Судьи, 6 глава. И давайте прочитаем с 1 стиха. И ниже. И об этой главе мы сейчас будем говорить все это время. Судьи, 6 глава, с 1 стиха. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне и жители Востока и ходят у них, и стоят у них шатрами и истребляют произведения земли до самой Газы и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтоб опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили Господу, и возопили сыны Израилевы Господу Богу, ну, Господу». Давайте здесь пока остановимся. Итак, давайте начнем читать с 1 стиха снова. «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Итак, друзья, если Господь предает нас в руки, предает кого-либо в руки мадианитян, если над кем-то начинает тяжелеть рука. Во втором стихе написано: «Тяжела была рука мадианитян над Израилем». Если рука мадианитян становится тяжелой, если бремя становится неудобно носимым, если тяжесть приходит, тяжела рука, какая-то тяжесть приходит в жизнь, если какое-то давление приходит в жизнь, если это давление не уходит и не уходит год за годом, а еще усиливается и усиливается, если это давление мучает больше и больше, если это давление разрушает твою семью и твою церковь так, что начинаешь нищать и начинаешь голодать, если бремя усиливается с каждым днем, и нет покоя, и внутри нет покоя, и ищешь, и не находишь, ходишь по безводным пустыням туда и сюда, и нет нигде покоя, и где бы ты ни пытался преклонить голову, нигде не можешь найти себе пристанище. Если рука становится мадианитян или чего-либо в твоей жизни тяжелой, если что-то до нельзя, что бы это ни было, неважно, но что-то так давит тебя, что ты начинаешь нищать духовно, начинаешь нищать в откровениях, если ты начинаешь нищать в том, что Слово Господне становится реже и реже к тебе, а откровения Его посещают все менее и менее часто, если все, что ты сеешь, оно потом разрушается, если все, во что ты вкладывал, оно потом исчезает, если ты посеял много, а пожал мало, если что-то, что бы это ни было, топчет все твои посевы, что бы ты ни посеял в людей, неважно каким методом, если оно уходит, то надо задать себе один вопрос. Что я делаю в очах Господа? Речь не идет о том, что я делаю в очах моих. Речь идет только об одном, что я делаю в очах Его. Написано, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. Уверен, что сыны Израилевы не считали себя делающими злое пред очами Господа. Они были уверены о себе, и ниже мы это увидим. Они были уверены о себе, что они двигаются правильно. Они были уверены, что они Израиль, Богом избранный народ. Они были уверены, что они не просто так, а что они Божий народ. Они были уверены о себе, что они избранные и особенные на этой земле. Они были уверены потому, что они двигаются правильно. Они знали это, потому что у них стояла скиния. Они были уверены, потому что у них был жертвенник. Они были уверены, потому что жертвенник стоял. Они были уверены, потому что все сожжения продолжали возноситься на этом жертвеннике. Они были уверены, потому что, ну, все было на своих местах. Они были уверены, потому что все было правильно. Но, несмотря на то, что у сынов Израилевых была своя точка зрения по этому поводу, Господь посмотрел на землю, и у Него была своя точка зрения по этому поводу. И Он сказал, что сыны Израилевы, на Его взгляд, стали делать злое в очах Господа. Очень сложно, друзья, определить, что мы делаем в очах Господа, злое или доброе, и насколько оно злое или доброе. Это может вызывать в нас много дебатов, и мы можем спорить, и можем целые философские дебаты здесь развести, чтобы узнать, кто прав, кто виноват. Но есть, друзья, один критерий, с которым нельзя поспорить. Дерево познается по плодам. Есть, друзья, кое-что, против чего не попрешь. Против лома нет приема. Есть кое-что, против чего не попрешь. И это плоды, друзья. Если сеешь много, а пожинаешь мало. Если тяжесть в твоей жизни увеличивается больше и больше. Написано, тяжела была рука мадианитян. Сделали себе ущелья в горах и пещеры, и укрепления. Когда посеют, придут и ходят у них. Стоят шатрами и истребляют. И не оставляют для пропитания ни овцы, ни вола, ни осла. Ни овцы, ни вола, ни осла. Слушайте, если что тут спорить, долго не нужно думать, если овцы исчезают, если волы исчезают, если посевы истребляются. Мы можем сеять, делай что хочешь, слушай, делай что хочешь, засеивай снова с самого начала, но снова будет тот же самый результат. Слушай, разведи новые стада, но опять будет тот же новый результат. Подними новый уровень лидеров, но будет тот же самый результат. Слушай, подними, что хочешь, и сделай все, что хочешь, и как хочешь, и где хочешь, но все начнется с самого начала. Как они не сеяли, как они не пытались посеять. Написано, когда посеет Израиль, то есть они сеяли снова и снова, и не понимали, в чем дело, и не могли спастись, и сопротивление было бесполезно, что только не придумывали. Придумали себе укрепления в пещерах, в горах, в укреплениях, спасались бегством, уже не знали, что уже сделать, но уже все перепробовали, но уже все, но уже всякие программы можно перепробовать, но уже всякие проекты, но уже пробовано, перепробовано, но уже делано, переделано. Что бы они ни делали, что-то не работает. И когда они испробовали все, а тяжесть не исчезала, не исчезала. Они придумали себе всякие укрепления и всякие штуки. а тяжесть не исчезает, не исчезает. В конце концов, это бремя стало настолько тяжелым в их жизни, когда их стало меньше и меньше, уже убивают и убивают, просто как овцы, ведомые на заклание. Когда уже не только взяли за овец, уже взяли за самих пастухов. Уже самих пастухов уничтожают, как овец, ведомых на заклание. Бремя все серьезнее и серьезнее. И настолько стало оно становиться серьезным, что 6 стих написано. Посмотрите, 6 стих. «И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу». Боже, ну почему мы так устроены, что часто вопим Господу только тогда, когда уже весьма обнищаем и по овцам, и по своему духовному состоянию, и по всем критериям? Боже, почему мы так устроены, что вопим, когда уже вообще тесно? Но как так или иначе, жизнь есть жизнь. Весьма обнищал Израиль. И только тогда дошло до них, что надо возопить Господу. То, что здесь написано, что они возопили Господу, только в 6 стихе, это значит, что в 5 еще не возопили. В 4 еще не возопили, в 3 не возопили, во 2, в 1 не возопили, не доходили. Это значит, что знаете, что они пытались сделать? Укрепления строили, друзья. В пещеры скрывались, друзья. Убегали туда снова и снова. Спасайся, кто может. Спасались, как только могли. Всякими своими методами, всякими своими штуками, всякими своими, что только не пробовали, спасались, как только могли. Но Господу не доходило, что надо возопить. Не доходило, что нужно что-то произвести другое, что-то... Возможно, потому что думали, что здесь как раз-таки у нас все нормально. Жертвенник стоит, а курение возносится. И когда возопили они Господу, 7 стих, «И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта и вывел вас из дома рабства, избавил вас от руки египтян и от руки всех, угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам, я! Я Господь Бог ваш, я, говорит Господь, я Господь Бог ваш. Не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу, чтобы вточили, чтобы скрыться от мадианитян. Итак, 10 стих. «Я, Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Господь проговорил очень четко и очень ясно. Его слово резало, как меч, обоюдоострое. Трудно было слышать сынам Израилевым похожие слова. Кто? Мы, Израиль, оставили Господа. Недостаточно ли нам просто называться Израилем, чтобы уже быть с Господом? Но Бог проговорил четко и ясно. Он поставил диагноз, недвусмысленно проговорил через пророка своего, через человека своего, Он сказал: «Вы оставили меня, источник жизни. Вы оставили меня». Он не сказал, что вы оставили мои благословения. Он не сказал, что вы вышли из обетованной земли, которую я посылал вас. Нет, они жили там. Он не сказал, что вы опустили руки и перестали сражаться. Он не сказал, вы сделали себе слишком мало укреплений. Он не сказал, что вы что-то делаете не то или не сё. Он не сказал, что вам недостаточно ну, чего-то нам еще, каких-то там ухищрений там ваших. Он не сказал, что вам недостаточно 5-го и 10-го программы или проектов. Он не сказал. Он сказал только одно. Он сказал: «Вы оставили меня». Он сказал: «Я Господь, Бог ваш». Как банально звучит, как избито звучит, как по-детски звучит. «Я Господь, Бог ваш». Кто может слышать такие слова? Неужели они могли относиться к Израилю? Неужели они могли относиться к Израилю того времени? Написано: «Сыны Израилевы стали делать злое в очах Господа». Возникает вопрос: что же злое стали делать они тогда? Ответ ясен, как Божий день. «Я Господь Бог ваш, но вы оставили меня». Я сказал, что «Я Господь Бог ваш, но вы не послушали гласа моего». Это и есть то самое зло, друзья. Это и есть то самое зло, друзья, которое сыны Израилевы того времени стали делать в очах Господа. Не зря написано, что они стали делать что-то злое в очах Господа, потому что в их очах это совсем не было злым. Это было чем-то само собой, чем-то самим само собой разумеющимся. И, скорее всего, пришло очень плавно, медленно и незаметно. Бог не судил никого. Когда Он прислал своего пророка, Он не послал судить мир. Он не послал, чтобы просто ударить их по голове и сказать им: «Вот вам! Вы оставили меня!» Единственная причина, почему Он послал своего человека, не для того, чтобы судить мир, но чтобы свет был явлен через него, чтобы просветить все дела тьмы и вывести наружу первопричину. У рабства, у нищеты, у бремени и тяжести есть много причин. И можно было перечислять их здесь все эти 5 дней, из-за чего может прийти тяжесть. Но у всего этого есть одна первопричина, из которой все остальное просто вытекает, как шлейф. «Меня, источник жизни, оставили. Я Господь Бог ваш. Не чтите богов аморийских, в земле которых вы живете». Земля, в которой они жили, была не просто земля, друзья. Это была обетованная земля, обещанная Господом. Это была особенная земля. И боги, которых чтили они, это были не просто боги. Это были боги плодородия, земледелия. Для того, чтобы нужно было иметь успех, в плодородии, нужно было молиться одному Богу. Для того, чтобы иметь успех в войне, другому Богу. Для того, чтобы кто-то наполнил твой дом добром каким-то там семейным Богом, молились семейным богам, кому хочешь. Земля обетованная, это была земля изобилия, в которую Бог вел их. И в этой земле само изобилие незаметно заменило Господа Бога. Пажити незаметно заменили Господа Бога. Овцы заменили Господа Бога. укрепления, которые строили они сами себе, заменили им Господа Бога. Давид говорит: имя Господне – крепкая башня. Только в Боге успокоится душа моя. Они построили себе укрепления самые разные и пытались спасти себя разными методами. И уже даже этим, тем, что они не возопили к Господу Богу, они уже продемонстрировали, что не Бог был их первым приоритетом. Потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но они строили укрепления и спасались какими угодно путями. После этого Бог приходит к одному из сынов Израилевых, и имя его Гедеон. 11 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? И ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Когда явился ему ангел Господень, в 12 стихе написано, Господь сказал ему, ангел сказал ему: Господь с тобою. Ангел сказал ему: Господь с тобою. А Гедеон ответил ему: отчего постигло это бедство нас? Речь не шла о нас. Бог сказал ему: Господь с тобою. Бог нашел человека, к которому пришел. В 14 стихе Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Давайте остановимся здесь. Когда Бог пришел к Гедеону и сказал ему эти слова, какие странные были эти слова в ушах Гедеона. Господи, кто может слушать такие слова? Когда он пришел к Гедеону и говорит: «Я с тобою, Господь с тобою, Гедеон». Он говорит: «Как с тобою? Как? Господи, если ты оставил нас, тяжела рука мадианитян над нами. И как ты выбрал меня? Чего ты ко мне вообще пришел, Господи? Ведь я из самого там слабого колена, да и я... И колено мое там слабое, и я там бедный в этом колене, и колено мое, и я младший в этом колене. Племя мое в колене Манасиным самое бедное, а я в доме отца моего еще и самый младший. Господи, что ты ко мне-то прицепился?» И как странно было слышать ему это. «Как я спасу Израиля?» Он говорит: «Вот я и племя мое в колене Манасием самое бедное». Он имел в виду: «Слушай, есть лучшее. Ты чего пришел ко мне? Есть колено богатое, и в этих коленах есть дома, где есть старшие. Иди к ним. Тебе надо, Господь, говорить со старшими. Зачем ты выбрал младшего? Самого младшего. немощная вообще мира сего. Ты чего пришел ко мне сюда? Я думаю, Господь много пытался достучаться до старших, прежде чем пришел к младшему в то время. И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мальнитян». Слово «ты» говорит о том, что решение Бога было непреложно. Он выбрал Гедеона и сказал: «Я выбираю тебя». С Богом не поспоришь. Если Бог сказал, надо повиноваться. Гедеон сказал, итак, 17 стих. Гедеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не принесу к тебе, не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». И он сказал: «Останусь до возвращения твоего». Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков из ефы муки. Мясо положил в корзину, похлебку влил в горшок, принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему ангел Божий: «Возьми мясо, опресноки, положи на сей камень, вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вдруг вышел огонь. И вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень. И сказал Гедеон: «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу. И назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авиезеровой. Итак, он решил испытать Господа. Принес жертву. Он хотел убедиться, это что, это сон, что ли? Или вообще это сказка какая-то? Ну, даже хотя сам ангел стоял с ним рядом и говорил, ему не верилось. Он не мог поверить, как самое бедное колено и как самый младший в доме отца мог быть выбран. Ему не верилось. Он говорит: «Докажи мне, вот похлебка, вот хлеб, вот это мясо. Я прошу тебя, докажи мне». Но наш Господь – доказывающий Бог. И если Он что-то делает, Он точно подтвердит то, что Он делает. И если Он собирается свести огонь сам, то Он сведет. Кто бы ни пытался плотскими методами свести огонь, не получится. И жрецы, 400 жрецов Ваала доказали это, когда они кололи себя ножами, резали, прыгали перед Богом, ну, перед своим Богом, перед Ваалом, и ничего не произошло. Не свести огонь, если Господь не сведет его, если Господь не поддержит это, если не от Господа будет это предприятие, не состоится. А если от Господа не разрушишь, даже если специально будешь бороться. Потому что Бог – краеугольный камень, на который кто упадет, разобьется, и на которого упадет, он раздавит. И устроил, 24 стих мы читали, и устроил там Гедеон жертвенник Господу, и назвал его Иегова Шалом. Друзья, жертвенник в Библии – это не просто груда камней. В то время приходили к Господу только благодаря жертве и жертвоприношению. В то время, когда люди приходили к Богу, они приносили всесожжение. Не зря Гедеон это сделал, потому что он знал, что с Богом по-другому нельзя. Это была та система, которую Господь Бог придумал для того времени. И даже сам Иисус, когда пришел на эту землю, он исполнил закон. Он говорит, пока йота не исполнится в законе, он не будет отменен. То есть закон от Бога, и Бог установил эти правила. Люди приходили только через жертву, только через всесожжение. И то, что он восстановил жертвенник, говорит о том, что его отношения с Господом были теперь восстановлены. То, что он восстановил жертвенник, построил его, означает только одно, что теперь он сам начал возносить все сожжения на том жертвеннике. Эта встреча с ангелом, эта встреча с Богом изменила судьбу Гедеона. Да, что-то привлекло, какая-то жажда в духе, какая-то жажда там внутри, что-то привлекло внимание Бога именно к нему. Там были тысячи израильтян, никто не знает, почему именно Гедеон, никто, мы не знаем, откуда мы знаем, один Бог сердцеведец, один Он не взирает на лицо человека, только Он увидел, почему именно Гедеон, но так или иначе, придя именно к Гедеону, найдя слабого в колене, хотя и вроде бы и слабых колен тоже было много, и было младших тоже много, почему он, никто не знает, но он нашел этого человека, и он построил, встреча с Богом изменила жизнь Гедеона. Отношения с Богом были восстановлены. Он восстановил свой жертвенник и начал снова и снова возносить все сожжения на нем. Это символ восстановления его личных взаимоотношений с Господом. То, что он начал снова искать Бога, потому что все сожжения — это символ молитвы, это символ поиска Бога. В книге Откровения написано, что фимиам, который воскуряется к трону Бога, это суть молитвы святых. Это символ того, что он стал возносить Богу свои молитвы, стал искать Его. И когда он встретился с Господом. Но мало того, что он встретился с Господом, Богу было мало. И в 25 стихе Бог сказал: «В ту ночь сказал ему Господь: возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей, в порядке, который я определил, в смысле в порядке». И возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь. Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен. Дерево при нем срублено, а второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу: а кто это сделал? Искали, расспрашивали и сказали: Гедеон, сын Иосифов, сделал это. И сказали жители города Иоасу: выведи сына твоего, он должен умереть за то, что он разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое при нем. Но Иоас сказал всем, приступившим к нему: вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник. И стали звать его с того дня Иеровоалом, потому что сказал, и стал звать его с того дня Иеровоалом, потому что сказал: пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Аминь. Итак, история набирает обороты. Мало того, что Бог восстановил жертвенник лично Гедеона, Богу этого было мало, и он решил взяться за жертвенник для всего Израиля. Он сказал: Гедеон, иди к жертвеннику, который у отца твоего. Боже мой, у отца твоего, к отцу младшего посылают разрушить жертвенник. Я представляю, как волосы, он испугался, он только ночью пошел это делать. И я понимаю, почему. Взял с собой помощников И разрушил жертвенник вала, построил новенький жертвенник и вознес на священном дереве вала. Наглость какая! Прямо на этом же дереве вознес всесожжение. Чуть не прибили его за это. Потому что жертвенник-то стоял, всесожжения-то возносились. А что злого в очах Господа? Не понимаем. А что злого в очах наших? Все нормально. Жертвенник-то стоит. Вопрос, кому возносились всесожжения, уже, в общем-то, никого не волновал тогда. Волновало только одно. Лишь бы были всесожжения. Лишь бы возносились молитвы. Кого там искали в тех молитвах, уже не важно. Кому уже всесожжения возносились, не важно. Лишь бы всесожжения были. Но отец Иоаса, мудрый был человек. И он сказал, он положил руку на своего сына и защитил его. Видно, большой авторитет был у этого отца, что все послушали его, что отец даже осмелился сказать такие слова, что если кто что сделает ему, сам умрет в этот же день. Итак, Бог восстановил жертвенник для всего Израиля. Состоялось величайшее событие в истории Израиля того времени. Друзья, жертвенник для всего Израиля был восстановлен. И то, что его не разрушили, это означает, что все согласились с отцом, и жертвенник оставили. И это означает, что всесожжения на нем стали возноситься. То есть все увидели, что Ваал не заступился за себя. И поняли, что все нормально, и что Господь стоит за этим. Слушайте, чудо случилось. Восстановленный жертвенник говорит, это символ. Он говорит о восстановлении личных отношений с Богом, о восстановлении связи, о восстановлении связи с Господом Богом. Это говорит о том, что Бог стал наконец нормальным Господом Богом. Бог стал на свое место. И когда это произошло, давайте прочитаем 33 стих. «Между тем, все маадинитяне и амаликитяне и жители Востока собрались вместе, перешли реку и стали станом на долине Изриэльской. Дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и созвано было племя Авиезерова идти за ним». Давайте здесь остановимся. Итак, написано «между тем», то есть пока все это происходило, «между тем». Слушайте, сыны Израилевы имели право возмутиться. Тут рабство, тут тяжелая рука, тут прессинг, тут давление. А он ерундой занимается, понимаешь ли. Вместо того, чтобы войну поднять, он жертвенником каким-то занимается. Ерунду какую-то делают, они подумали. Нет, чтобы сейчас поднять всех войска, все. Нет, чтобы вот давайте встанем, давайте завоюем, пойдем сражаться. Что ты, слышишь? Жертвенником он, понимаешь ли, занялся. Мало того, и так нам войны, тут и так рука тяжелая, еще ты тут на нашу голову, Гедеон, во имя Иисуса взялся. Бог тебя послал. Понимаешь ли? И между тем, сыны Израилевы, но у нас же есть еще время. Правильно? Хоть целая ночь. Да. Я же всех предупредил, кому надо. Все, я сказал, что у меня план полчаса, но я подстраховался. Вы же свидетели мне. И между тем, все маадянитяне и амаликитяне собрались вместе, перешли рекам и стали. А теперь давайте посмотрим на всю эту картину глазами маадянитян. Они просыпаются утром и читают в свежей утренней газете. жертвенник в Израиле восстановлен. Я представляю, как хохотали начальники, военачальники мадианитян. Слышишь, Саша? Жертвенник они восстановили, понимаешь ли? Меня нельзя как-то мой повод удлинить? Поводок. Слушай, жертвенник они, понимаешь ли, восстановили. Жертвенник они восстановили. И они где-то подумали, пойдем-ка мы сейчас потопчем посевы, овец там и так далее. И жертвенник заодно тоже вместе со всеми ними. Жертвенник они восстановить собрались. Для мадианитян вообще ничего не случилось. Вообще ничего. Оружия больше не стало. Людей в Израиле больше не стало. Вообще ничего. Ну, абсолютно ничего не изменилось. Жертвенник они, понимаешь ли. С Господом они, понимаешь ли, примирились. Всесожжение, понимаешь ли, Господу они восстановили. Для них было параллельно. Кому там всесожжение? Господу, не Господу. Какая разница пред кем? Какая разница кому? Да? И вот они поэтому между тем снова собрались войной на Израиль. Но слушайте, друзья, когда кто-то начинает делать доброе в очах Господа, кое-что начинает происходить. Имя Господне, ох, крепкая башня. Когда Господь, когда вся эта тяжесть привела к тому, что они возопили к Господу, когда Бог послал своего пророка, вскрыл все первопричины, исцелил первопричину, когда все было обнажено и ясно, как Божий день. Слушайте, когда Бог исцелил их, с врагами делать уже было нечего. Дальше описывается история, она достаточно длинная там еще, и мы не будем ее читать всю. Но дальше история разворачивалась таким образом. Гедеон собрал тысячи людей, они все собрались там к реке, а Бог говорит: слушай, Гедеон, расслабься, когда жертвенник восстановлен, мне не нужны уже тысячи. Все по домам! 300 человек по выше крыши. И вы помните о том, что Гедеон выбрал себе 300 человек. Там они, там кто там локал, как там. Выбрал себе 300 человек. И с этими, с этой кучкой. Слушайте, всем Израилем отбиться не могли. С этой кучкой. Причем выбрали не потому, как умел кто сражаться, а потому, кто как воду пил. Слушайте, с этой кучкой пошли против полчища. Но когда Господь с тобой, это все. И Бог так устроил, что они там в стане друг друга поперебивали. Потому что им показалось, что шум. Бог им дал стратегию Гедеону. Он им проговорил, чтобы они стали вокруг этого стана. Ночью окружили его, взяли трубы, взяли светильники в кувшинах и по сигналу разбили кувшины, то есть вдруг светильники стали видны. И как начали шуметь, и эти друг друга перерезали там вообще, перебили со страху. Не так страшен черт, как его малюют, а рука тяжела не потому, что она тяжела, а потому что без Господа даже легкое бремя становится тяжелым. В результате Бог дал им великую победу, и пришла великая свобода. В приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Схема один к одному. Банально, но ничего не поделаешь. Это единственный путь к Отцу. Когда они возопили к Господу и стали приближающимися к Богу, когда Гедеон в этой встрече с Богом изменился, Только тогда они смогли прославить Бога перед всеми народами. Приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Мы взяли лишь одну историю, но эта история повторялась снова и снова и снова и снова. Потому что в книге Судей написано прямо до смешного. Они возвращались к Богу и уходили от Него. Возвращались и уходили. И каждый раз, как они уходили, снова рабство и снова тяжелая рука мадианитян. И каждый раз, когда они возвращались к Богу, кажется, что тут такого восстановить жертвенник, но поставить Бога своим Богом, но приходила свобода. Об этом написано и в книге Даниила. Об этом кругом говорят пророки. Одна и та же схема, друзья. А сейчас я бы хотел поговорить о нас. Хотя я не знаю, нуждается ли эта история в комментариях. Сегодня, где бы я ни ездил, в каких бы ни был я церквях и городах, везде одна и та же картина. Тяжела рука мадианитян, друзья. А бремя стало очень тяжелым и неудобно носимым. Если в начале 90-х годов у всех горели глаза, и все рвались и говорили, что мы возьмем, мы завоюем, сегодня все тише воды и ниже травы. По крайней мере, нет того уже ажиотажа по этому поводу. А для многих, когда ты скажешь сегодня о пробуждении, это будет звучать как вообще что-то смешное, как какая-то сказка. И даже лучше не заикайся при них об этом. Многие от слова «служение» сегодня их аж колотят, они слышать не могут. А скажи им, призвание вообще в лоб дадут тебе. Овцы исчезают одна за другой. Посевы, какие бы ни садили, исчезают. Мы даже с вами не можем по-нормальному Богу претензии предъявить и сказать Ему, почему ты не даешь нам народы? Потому что они, в общем-то, все уже были в наших руках, друзья. Если посчитать, сколько за все эти 15 лет через наши руки прошло людей и через наши церкви, да это, если все наши церкви, да это миллионы. Да они все были у нас. Кто-то посчитал, я слышал о том, что американцы посчитали по спискам, сколько людей покаялось за все эти 15 лет в Москве. Там было много разных крупных евангелизаций. По их подсчетам, вся Москва покаялась 11 раз. По спискам столько людей проходит. Там, наверное, какие-то, может быть, повторяются 10 раз, не знаю. Но так или иначе, что-то похожее происходило повсюду, в том числе и в Беларуси. Наша одна церковь маленькая у нас в Борисове, 100 человек, через нее тысячи людей прошли. Я вам уже рассказывал, я сам лично тысячам кругом свидетельствовал. Все они каялись повально. Через церковь сотни, тысячи людей прошли. Но как бы ни сеяли израильтяне, что-то очень уж легко мадианитянам удается топтать посевы и уводить овец. Моментально. Друзья, а сколько пасторов сегодня? Ладно, овцы падают. А сколько лидеров и пасторов сегодня падает? Доходя до какого-то потолка, словно упираются вообще в какую-то стену невидимую. И все, ступор. И как не рвутся, и что не делают? Все, потолок. Сколько уже людей, сколько сотен и тысяч пасторов дошли до такого пика? Один пастор написал мне из Узбекистана, что к нему попал диск о богоискании с проповедями. И он говорит, что я служил мусульманам, у меня была церковь для мусульман. И что я упал упал в грех, стал пить, ушел в мир. И ко мне попал этот диск, и он говорит, я понял причину, почему я упал. И он говорит, сегодня я снова в служении, и я снова пастор. Но у меня есть друзья, он говорит, которые после воскресного богослужения ходят в публичный дом пастора. Никто об этом не знает. Но он говорит, но я знаю теперь, что им нужно. И я иду к ним. Часто мы не знаем общей ситуации, картины. Мы живем, ну, как бы в своем мире просто. Но когда ты видишь все это с высоты птичьего полета, когда одно поле горит, это еще ладно, мелочи. Но когда ты с высоты видишь, что все поля горят, это уже страшно. А сколько укреплений понастраивали? Одно из таких укреплений – это служение. Ради того, чтобы уберечь людей, спасти их от смерти, сохранить, разработали целые стратегии. Одна из них – когда человек кается, быстренько его прилепливать к служению. И если прилепить к служению, многие потом спят спокойно и думают, что теперь этих овец не украсть. Второе укрепление, которое разработали, это домашние группы. И стали людей в домашние группы направлять, думая, что они удержат людей, спасут, сохранят, будет крепкой башней. И домашние группы не спасли. А была целая волна вообще ячеечная, вообще по Беларуси провокатилась, и кругом и по России, и все, все разочарованные, что-то не уберегли и там овец. Но знаете, друзья, пришло время, если так можно выразиться, попробовать Бога. Хватит уже слоняться. Пришло время возопить к Господу. Пришло уже время сделать это по-настоящему, друзья. И вознести всесожжение Ему. Все молятся. Понятно, что все молятся повсюду. Но пришло время не просто молиться, а пришло время искать Бога, друзья. Пришло время не просто, потому что сегодня я знаю все по себе, я сам был во всей этой среде. Почему и ношусь, как угорелый кругом? Потому что сам на своей шкуре все это пережил. Потому что моими главными ценностями, которые были у меня, это было мое служение Богу, успех, плоды. Я сам там был. Я уже рассказывал вам, что душ днями не мог принять, что так вкалывал, так вообще семья не видела. Сам загибался вообще, ну, а до усталости, до всего. И я был счастлив, конечно. Мне нравилось служение. Я просто был счастлив в служении. Оно приносило мне огромное вот какое-то такое удовлетворение. Я просто балдел. Но при всем этом каком-то вроде бы удовлетворении внутри что-то... был дискомфорт. И когда я пришел к Богу, и Бог со мной заговорил обо всем об этом, друзья, знаете, что Он мне сказал? Он мне открыл мои глаза, что я вообще идолопоклонник. Потому что, во-первых, я не приходил к Богу вообще, а делал это так вскользь по дороге в церковь. Или 5 минут дома, 10. И раз от разу, во-первых. А даже если я к Нему и приходил, то я приходил не для того, чтобы там Господом поинтересоваться и Бога сделать нормальным Богом. Я приходил туда для того, чтобы все равно своих целей достичь, успеха, плодов, результата. Все равно все мои молитвы вращались, Бог сам, чтобы молиться вот так, как мы сегодня молились, и кричать к Нему, хочу познать себя. Смешно. Никогда я так не делал. Все, что я делал, это были молитвы только о Божьих благословениях, о восполнении моих нужд. Да и все это классно, никто об этом не говорит, все потрясающе, все супер, все надо. Но есть первопричина. Господь хочет стать Господом. И Он достоин главного внимания. И знаете что, друзья, наш Бог – это Бог-ревнитель. Имя Его – Бог-ревнитель, друзья. И Он нас ревнует, оказывается, даже к Своим благословениям. Я не раз повторял, и вы могли где-то слышать от меня такую фразу, что если Бог спрятал в свои руки полное благословение за спину от нас, то только по одной причине. Потому что Он подставил нам свое лицо. Когда исчезают благословения, это голос Бога к нам. В защите лица моего. В 26-м псалме, в 8 стихе Давид сказал: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего». Сердце каждого из нас говорит в эти дни: «От него ищите лица моего». Сердце каждого человека сегодня по всей земле говорит от него: «Ищите лица моего». Сколько людей ищут всего? Сколько людей ищут того и сего? Иисус сказал: «Я дверь к Отцу». Помните, Он сказал, Иисус: «Я дверь овцам, я дверь к Отцу». Господи, пришло уже время нам воспользоваться этой дверью. Ведь дверей так много. Есть дверь с надписью «Успех». Открываешь эту дверь, и там это путь к успеху. Есть дверь с надписью, есть дверь к росту церкви. Есть дверь туда, сюда, пятая, десятая. Дверей куча. Пришло нам уже заинтересоваться, друзья, дверью к Отцу. Потому что Иисус сказал: «Я путь к Отцу». Если у нас есть другая цель, мы не можем пройти этим путем, потому что Иисус есть путь к Отцу. Никто никогда не выступал и не говорил против пробуждения. Но сам Господь Бог никогда нам не даст пробуждения, пока Он не исправит наши сердца. Если мы сегодня, имея 20 человек в церкви или 30, так заняты, что не можем время для Бога найти, что с нами будет, если у нас будет 2000 или 200 тысяч? Мы станем богоотступниками в два счета. Причем я не сказал церкви отступниками, служения отступниками. Бога отступником – это значит перестать приходить к Богу и перестать приходить к Богу из-за Бога. Бог жаждет, чтобы мы возлюбили Его бескорыстной любовью, любовью агапы, как здесь уже звучало. Он любит нас любовью агапы и ожидает точно такой же бескорыстной нашей любви к Нему. Вы помните историю про Иова? Сатана пришел к Богу и сказал: «Слушай, а ты знаешь вообще, из-за чего с тобой Иов?» Он сказал Богу такие слова: «Ты думаешь, даром богобоязнен Иов? Не ты ли окружил его стеною, дал ему овец, дал ему все это?» Сатана сказал: «Я тебе говорю, что он с тобой не из-за тебя, а из-за твоего». И они поспорили. Бог сказал: «Нет, он со мной из-за меня, вот увидишь». И Бог допустил, чтобы у него исчезло все. Здоровье, семья, вообще все потерял. И Иов сказал: «Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенно». И не похулил имя Бога, и не отрекся от Него. Знаете, друзья, что это означает? Это означает, что Иов как стоял на ногах в Боге, так и остался стоять. И даже когда потом к нему сам этот дух сатаны, как однажды через Петра к Иисусу, подошел к Иову через его жену и сказал: похули Бога и умри. То есть, другими словами, зачем тебе? Тебе что, есть какая-то польза, что ли? Из-за чего ты еще с Богом? Ты еще с Ним? Слушай, ты зачем с Богом? Зачем Он тебе? Какая польза тебе с этого Бога? Детей нет, здоровья нет, успеха нет, популярности нет. Все исчезло в один день. Тебе Бог-то зачем? Зачем тебе Бог? Вот вопрос. Всегда нас волнует один и тот же вопрос. Зачем? Что я буду с этого иметь? Что я буду с этого Бога иметь? Зачем тебе Бог? А Иов, по сути, по большому счету, ей ответил: а просто так. Потому что Он Бог мой. И все. И не надо мне других причин. По барабану мне та популярность или успех. Потеряв все, он не потерял Бога. Более того, в 19 главе он сказал: я в одни плоти моей Бога узрю. Он сказал: я узрю Его сам. Он сказал: мои глаза, не глаза другого, увидят Его. А в 42 главе он сказал: я слышал, последнее, я слышал о тебе слухом уха, а теперь глаза мои видят тебя. Кто ищет, тот найдет. Даже в эти дни он не перестал искать Бога. Даже в эти дни он не перестал кричать: мои глаза увидят тебя! Мои! Я узрю тебя сам! Мне глаза другого! Мне мало того, что кто-то увидел тебя! Мне мало того, что кто-то знает тебя! Мне мало того, что кто-то нашел тебя! Я узрю тебя сам! И узрел, друзья, и нашел его. Потому что кто ищет, тот найдет. И кто что ищет, тот то и найдет. Для того, чтобы узнать, что мы искали, нужно просто посмотреть на то, что мы нашли. Есть только одна причина, почему люди не могут найти Бога. Банальное, да просто безобразие. Они его просто не искали. Они думали, что они его искали. Вот в том-то и беда, что думали, и потому даже не предполагали, что надо что-то изменять. Ведь они думали. Ведь молимся же. Но Богу мало молитв. Ему нужны богоцентричные молитвы. И сегодня Господь Бог поднимает новую генерацию христианства. И это богоцентричное христианство. Ему мало иметь просто пасторов. Он хочет иметь богоискателей пасторов. Ему мало иметь просто епископов, он хочет иметь богоискателей епископов, Давидов епископов. Ему мало иметь просто левитов, прославления, он хочет иметь богоискателей левитов. И не богоискателей в смысле тех, которые бы приехали сюда на этот пост, в том плане, что богоискатели как какая-то деноминация или что-то такое, людей, ищущих Его. Неважно, где они и как они себя называют. Богу нужны люди, ищущие Его. Таблички не имеют значения. Потому что никакого движения искателей Бога, по большому счету, не существует. Существуют люди, ищущие Бога. Из разных деноминаций, из разных конфессий, из разных мест. В православной церкви, католической, протестантской, повсюду. И сегодня Бог хочет поднять новую генерацию христиан. И делает это. Я знаю много историй о том, как Бог сегодня поднимает много людей, ищущих Бога в православной церкви. И о многих этих историях я даже не могу говорить в микрофон. Потому что я могу повредить. Но сегодня Бог касается многих людей в православной церкви на самом высоком уровне. А диски с этим посланием от Господа тайком передаются из рук в руки на самом высоком уровне. Слушайте, друзья, что-то начинает происходить невероятное вообще. Бог говорит, что в последние дни я пошлю на землю голод. Слушайте, Он исполняет свои слова. Я смотрю, что Бог исполняет свои слова. Итак, друзья, и смирится народ мой, и взыщет лица моего. Не исцеление земли. Тот, кто ищет лица Бога ради исцеления земли, так лица Бога никогда и не искал. Он искал исцеление земли через поиски лица Бога. Бог говорит, кто взыщет лица моего бескорыстно, кто полюбит меня, вот тот увидит исцеление своей земли. Как я уже и говорил, что люди, ищущие Бога, влюбленные в Бога, это вообще особая категория. Влюбленные люди, они вообще немного двинутые. Они со своей этой фотографией, своей возлюбленной или возлюбленного будут носиться и ко всем приставать и сунуть ее. Посмотри, посмотри. И они влюбленные, это особая категория, они на своей волне вообще. Им, они какие-то такие, они счастливые такие. Они будут говорить, им уже ничего не надо, ни работа. Они ходят на работу. Они работают, они ходят домой. Они все делают, как обычно. Они, в принципе, обычные люди. Но согласитесь, что влюбленные – это особый слой населения. Хотя вроде бы внешне они такие же самые. Внешне, вот в том-то и дело, внешне не отличишь. Все там в одежде такой, и они в такой одежде. Все там ходят в такой магазин, и они туда ходят. Слушайте, но у них что-то другое внутри. И в мыслях. И перед глазами. Это их возлюбленные или возлюбленные. И таким людям даже бесполезно что-то втирать. Или вы сами знаете, влюбленный, если уже человек влюбился, бесполезно с ним разговаривать даже. Только влюбленный может понять влюбленного. Или тот, кто хотя бы раз был сам влюблен. Но еще больше поймет тот, кто прямо сегодня влюблен. Друзья, Бог восстанавливает жертвенник. Прямо сегодня. И даже прямо на этом месте, но и не только на этом месте. Сегодня Бог восстанавливает жертвенник. И я хочу наперед предсказать все, что собирается сделать Господь. И Он восстановит этот жертвенник до конца. И я говорю, это исполнится, что жертвенник Господа будет восстановлен для всего Израиля. И уже камень Он кладет на камень. И уже Он построен наполовину. И уже этот жертвенник строится. И Он будет закончен. Потому что Господь взялся за дело. А если Господь берется за дело, мы попали, друзья. Если рука Мадианитян тяжелая, то это ничто в сравнении с рукой Господа. Если Господь берется за дело, это все. И поэтому Господь все, что Он начал, Он и закончит. А тот, кто дал забеременеть, Он даст и родить. И потому, друзья, мы стоим на пороге чего-то вообще великого от Господа. Что-то потрясающее грядет на эту землю. Что-то просто, я не знаю, как это даже назвать. Я не знаю, как этому дать определение. Это нельзя даже назвать движение искателей Бога. Я не знаю, это не так называть. Это я не знаю, как это назвать вообще. Но это как-то надо этому дать название, что-то, прилепили что-то там. Но слушайте, как это назвать вообще? Кто его знает? Просто Бог. Просто Бог. И вот что будет. Бог восстановит жертвенник Израиля полностью. И когда Он восстановит жертвенник Израиля полностью, я вам скажу, что произойдет потом. Я просто, то, что я сейчас говорю, мы увидим исполнение этого. Я вам обещаю. Вот увидите. Вот 100% увидите. Все, что Бог до сих пор мне говорил, все исполнилось. Все, что это, то, что через посудим в 6 главе, все, что Он мне объяснял в тайной комнате там наедине, все исполняется один к одному. Слушайте, друзья, мы увидим исполнение. И знаете, что произойдет, когда Он восстановит жертвенник полностью? Во-первых, изменится сам Израиль, церковь. И знаете, как она изменится? А я расскажу. Во-первых, люди, прилепленные к Господу, во-первых, они не бьют друг друга и не давят друг друга. Потому что у этих людей есть один плод. И этот плод называется плод Духа. Прилепленный к Духу приносит плод от Духа. Прилепишься к лозе, принесешь много плода. Вы можете себе представить людей в массовом масштабе? Ну, я понимаю, что я не хочу тоже быть таким, наивным и думать, что вообще все до одного, каждого есть право выбора, и какие-то будут, наверное, которые воспользуются своим правом выбора не в ту сторону. Но, тем не менее, представь себе, в массовом, в огромном масштабе тысячи людей наладили отношения с Богом, поставили Бога на первое место в сердце, реально взыскали Его, реально стали проводить с Ним каждый день время, не на словах, уже не просто формально, не просто имитируя, реально, по-настоящему. Вот именно, представьте, настоящее. Уже так много было подделок, что уже когда говоришь слово «настоящее», уже даже и не верится часто, уже как-то, Но представьте, просто давайте вообразим себе. Вот вдруг пришло настоящее, и пришло к тысячам людей, представьте. И если это могло произойти в Южной Корее или где-то еще, слушайте, почему это не может произойти здесь, в массовом масштабе, а? А теперь представьте, что произойдет. И если будет плод Духа, апостол Павел сказал, если между вами ссоры, распри, разногласия, не плотские ли вы? А если вдруг мы станем жить по Духу из-за общения с этим Духом? Вы представляете, что исчезнут ссоры, распри, разногласия? Кто-то перестанет говорить «я Кифов», «я Павлов». Вы представляете, что вообще начнет твориться? Служения перестанут конкурировать друг с другом. Перестанут катить бочки друг на друга. Вы представляете? Даже если бы кто-то накатил бочку на другого, а тот, ударившему ему в правую щеку, подставит левую. И на этот раз он сможет это сделать. Научены это все. Сделать не так-то просто. Плод Духа необходим для этого. Слушайте. Когда появятся тысячи таких людей, то даже если кто-то захочет ссору разжечь, у него не получится. Потому что с человеком, который прилеплен к Богу, и у него есть плод Духа, бесполезно ссору заводить. Он в другой плоскости. Он даже не собирается вступать в битву. Он не собирается... Ты его будешь вызывать на конкуренцию, а он не поддастся просто. Он не пойдет. Ему это неинтересно. Он живет вообще другими ценностями. Следующее, что произойдет. Сегодня многие люди, и это, я знаю, что это поражает много людей, не знают, как определить себе призвание, не могут найти свое призвание, где они вообще в теле Христа. И опять придумали кучу разных таких, тестов всяких, как определить свое призвание. Но это все те же укрепления человеческие. Тесты – это класс. Слушайте, но если только Господь не откроет призвание, который дал тебе это призвание, вычисляй по тестам, не вычисляй. Ты вычислишь свои общие способности, таланты, и кое-как бы ты можешь чуть-чуть и приблизишься к своему призванию, но это будет все равно общее приближение. В десятку ты не сможешь попасть, пока Бог не проговорит тебе. И потому Бог через восстановление отношений с Богом хочет восстановить призвание в людях. И много людей займут свое место и станут очень эффективными в теле Иисуса Христа. Что еще собирается сделать Господь через восстановление личных отношений с Ним? Сегодня много людей мучаются и не знают, как найти себе мужа или жену. Это целый бич в христианстве. И уже даже целые книги написаны, что, слушай, бери любого, лишь бы был рожден свыше. Потому что если жертвенник, друзья, разрушен, надо же как-то учиться жить. Слушайте, мы уже пристроились жить без жертвенника. Мы уже научились строить укрепления. Слушайте, специалисты. Вместо того, чтобы научить ходить с Господом, вместо того, чтобы научить слышать от Бога, реально приходить к Нему со всяким постоянством, искать Его лица, всякие ухищрения придуман. Я сам, если бы мне лично Бог не проговорил о моей жене, я бы даже и не знал бы, что вообще Бог на эту тему говорит. И многие люди, которые они никогда не слышали от Бога на эту тему, когда им Бог не говорил, вот твой муж, вот твоя жена, они думают, что это, ну, как бы вот оно само собой как-то вообще, как-то может быть. Слушайте, но Бог сегодня... Что еще может произойти? Когда Бог восстановит личные отношения с Ним, тысячи людей восстановят, вернут первую любовь к Богу. Сегодня целый бич, что много людей загорелись, и внутри они стали потухать. Слушайте, у Бога есть ответ на эту проблему. И только один Господь Бог способен ее решить. Он сам способен заполнить эту пустоту. О, вы представляете себе людей, которые имеют первую любовь и никогда ее не теряют сквозь всю жизнь? Вот они каются, и сразу их прилепляют к Господу, а даже их потом придет время, когда их даже прилеплять не надо будет, потому что они будут попадать в среду прилепленных. И поэтому это будет даже автоматически, ведь ценности мы, как я уже говорил, подхватываем как гриб, просто попадая в какую-то среду. А теперь представьте, что они попадают в такую среду, они хватают эти ценности, начинают искать Бога и никогда не перестают этого делать. Потому что изначально старт был правильный. Наставь юношу в начале пути, он и в старости не уклонится от него. Представьте себе, что появится целая генерация христиан, которые будут подниматься и не будут падать. Нет, вы себе представьте, что люди, сегодня же проблема, люди поднимаются и падают, на их место приходят новые, опять падают. А вы представьте себе, поднялся, и вдруг чудо стоит. Год стоит, 5 стоит, 30 стоит. До конца дня, до пришествия Христа стоит и не падает. И не просто стоит, нам бы день простоять, до ночи продержаться. А реально стоит, как исполин стоит, не поколебать его. Горит для Бога. С каждым годом все сильнее и сильнее. Боже мой. Вы представляете, что будет, если церковь станет другой? Сколько людей не могут покоя найти душам своим? Сколько людей мечется? Уже даже христиане доходят до того, что уже пасторы некоторые начинают становиться, все больше и больше приходят это в церковь, заводят себе психологов, чтобы консультироваться у них, чтобы хоть как-то... Слушайте, если ты не можешь в Боге найти покой, ну где... Все, что я говорю, я не говорю с осуждением. Я понимаю, потому что если ты не нашел в Боге покой, ты тоже не можешь жить вообще без покоя. И даже я потому не осуждаю людей, которые даже в бутылку лезут. Даже если вдруг это был служитель и туда полез. Я не осуждаю. Знаете почему? Потому что я прекрасно понимаю, что они чувствуют. И если вдруг не пришел Бог, то, слушай, ну, ты не можешь жить так. Ты просто, ну, ты вообще... Ты просто с собой покончишь. И потому какой-то заменитель необходим просто однозначно. Слушайте, но когда придет настоящее, когда люди начнут встречаться с Господом, ох, как много психологов потеряют работу. Я жду с наслаждением этого момента. А еще я думаю, что очень много разных служений позакрывается. Например, служение разных консультаций. Слушайте, но ведь написано, и будут все научены Богом. Слушайте, ну решаем проблему людей, никак не можем решить. А вы представьте себе, если вдруг ни с того ни с сего люди приходят к Богу и решают свои проблемы. Кто меня в моей семейной жизни консультировал? Кто меня учил, как строить семью? Никто. Я одну книжку прочитал о семье, это Боб Яндин «Одна плоть» называется. Знаете, есть такая книжка? И все. И да, у меня были, в общем-то, я согласен с тем, что у меня были проблемы. Но у меня были проблемы не из-за того, что я чего-то не знал. Потому что где-то в библейских школах нам сказали, ну, допустим, кто не знает, что надо уступать? Кто-то знает, что надо уступать? Надо уступать. И в библейской школе нас научили, уступайте друг другу. Вот я и говорил своей жене, тебя научили, почему не уступаешь мне? Вы понимаете, что когда ты даже все будешь знать, не заработает без благодати. А с благодатью тебя никто даже не научит уступать. А ты будешь это делать. Вы представляете, как мир-то преобразится вообще? Когда жертвенник будет восстановлен полностью, до окончания. Когда Бог закончит свою работу. Так. Следующее, что может сделать Господь, когда восстановится отношения с Ним. У многих людей появится видение от Господа. Слушайте, сложно двигаться, если нет видения от Господа. Приходится какие-то собственные цели устанавливать, какие-то программы, проекты. И устаешь, и церковь устает. Самое главное, что доказательство, что видение не от Господа, что-то результата нет. Что-то ты, как один пастор рассказал, когда мы общались, увидел сон, что люди бегут и почти добегают до финиша, но Бог их берет и ставит назад на старт. Они опять бегут, их опять на старт. И так, как белки в колесе. Слушайте, но будет просто потрясающе, если Бог начнет давать видение кругом. Ну, короче, это можно все развивать и развивать. Представьте, что будет твориться, если люди реально начнут встречаться с Богом. А про мадианитян я вообще молчу. Это не то, что одной левой, мизинцем одной левой. Про мадианитян я вообще молчу. Это вообще это не конкуренты, и это вообще не соперники и не враги вообще. Они не враги вообще. Они друзья, дети Божьи. Это потенциальные члены наших церквей, которые просто ждут своего времени, когда церковь получит откровение. Вот тогда всякая тварь перестанет мучиться, ожидая, когда ж уже во имя Иисуса Христа эти сыны получат откровение. У Бога есть только одна проблема. Это не грешники. Это мы. Это я. Больше у Бога нет проблем. Написано, Господь прилагал спасаемых к церкви. Слушайте, если Господь возьмется прилагать спасаемых к церкви, держись. Но обратите внимание, что Он прилагает спасаемых к кому? К церкви. А церковь – это люди, которые знают своего Бога. Церковь тем и отличается от обычной общественной организации, социальной организации, что у нее есть личные отношения со Христом. Тем она и отличается. Убери из церкви личные отношения с Богом, все, остается обычная общественная организация. делает добрые дела, занимается всякими, собирает пожертвования, занимается благотворительностью там, ну и так далее. То, что нас делает солью, это наши отношения с Богом. Так что, когда мы станем церковью в полном смысле этого слова, Бог приложит к нам спасаемых друзей по полной программе. Он уже давал нам людей, для Него это не проблема. Но и многие люди, приходя сюда в церковь, они, приходя к нам, они ушли, потому что за Бога не зацепились. Но когда церковь станет новой, слушайте, все будет по-другому. Итак, в приближающихся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. Бог поднимает новую генерацию христиан. Это происходит просто, я сам поражаюсь, диву даюсь, как это вообще происходит. Просто Дух Святой двигается и двигается. Просто сам Господь Бог. И причем с разных сторон, через разные служения, через разных людей, через вообще какие пути. И я не претендую на то, что я единственный, кого Бог для этого использует. И мы с вами не должны ни в коем случае претендовать на то, что мы единственные, кого Бог использует. Если это Бог, доказательством будет, что Он не будет действовать через одного человека. Если это Бог, то даже доказательством будет, что это не будет с одной даже деноминацией. Если это Бог, это будет переть со всех сторон, друзья. Просто это будет как вода, которая сквозь все щели. Это, когда это Бог, то это Бог слишком большой, чтобы его закрыть в одном человеке, через одного человека, или через одну даже деноминацию, хотя в деноминации тысячи людей. Бог слишком большой. Вот почему я и говорю, друзья, что мы с вами попали. Потому что Бог взялся за нас. Давайте встанем и помолимся. Земля будет наполнена ведением Господа. И все, что я рассказал, вот увидите, что это исполнится. Вот серьезно исполнится. Вот так и будет. И одна из причин, почему... Во-первых, я знаю точно от Бога, что так и будет. И Бог говорил мне об этом, и через это место Писания, через многие другие, в моем духе, просто Он проговорил много раз. Он говорил, и я знаю точно от Него. Если вообще я когда-нибудь слышал Бога, если вообще хоть раз я услышал Бога, даже хотя бы в день покаяния, то я способен узнать Его голос. Хотя бы по поводу того, что вообще мне нужно было покаяться, родиться свыше. И когда Он мне говорил о моей жене, что мне нужно жениться. Если я вообще хоть раз в своей жизни слышал Бога, а по откровению я переехал в Киев из Беларуси. Если я вообще хоть раз слышал Бога, то вот сейчас я знаю точно, что это вот то, что Господь делает и будет делать еще. Но есть еще одна причина, почему это точно исполнится. Знаете почему? Потому что когда Бог открыл мне свою мечту и свою стратегию, и свой план, свое желание, то хотя я, кроме Бога, ничего не хочу, но это означает, что я готов угодить Ему любым путем. И когда я узнал эту Божью мечту, то хотя я с трудом выхожу из своей тайной комнаты, уходя от него, но я оттуда выхожу. И я иду к людям, и я себя посвятил тому, чтобы исполнить эту Божью мечту. И знаете что, почему я верю, что эта мечта исполнится? Потому что я со своей стороны буду делать все, чтобы эту мечту исполнить. Эту мечту Господа Бога. И потому все, что я рассказал, я в это верю так, как, что я вас вообще здесь вижу. И так в это верю, что уже 6 лет жизни я на это отдал. Если бы я не верил в это, скажите, отдал ли бы я 6 лет своей жизни? Слушайте, 6 лет своей жизни, отказавшись от многого, я положил на это. И я не потому, уже мне назад даже пути нет, потому что если я не закончу то, что Бог начал, то тогда просто грош мне цена, грош, потому что не начало венчает, а конец. И потому уже все, уже назад пути нет. Я уже давным-давно прошел эту точку невозврата, уже все, вперед. И потому я со своей стороны, я сказал, я заключил с Богом за это, я сказал: Бог, раз такие дела, это все в моих встречах с Ним, Он рассказывал мне это, реально приходя ко мне, посещая меня, открывал мне сердце свое, умоляя меня, Он говорил мне: иди, Сергей, я посылаю тебя, иди, Сергей, выгонял меня. И когда я сдался, долго боролся, когда я сдался, я сказал: Бог, я иду, я сказал: все, я всю мою жизнь отдаю на исполнение, вообще до конца дней моих. Я отдаю всю мою жизнь, чтобы эту твою мечту исполнить. Слушайте, вот когда я только сдался, тогда только дело пошло. Но знаете что? Сегодня есть уже, Бог поднял сотни и даже тысячи людей, которые, которым Бог, именно Бог, проговорил то же самое в их дух. И это не то, что откровение, которое они услышали через Сергея. Слушайте, если Бог тебе... Даже если бы Бог проговорил через меня, но если это Бог, и это откровение попало в твой дух, оно уже перестало быть откровением какого-то человека. Оно стало твоим личным откровением. И потому ты можешь говорить это как личное откровение, даже без всяких имен, от кого ты это слышал. Это твое откровение, это тебе Бог сказал. Потому что на откровение нет лицензии, нет авторских прав. Это от Господа. Точно так же, как на любое движение Духа Святого. Нет авторских прав. Никто не может сказать: это мое движение, или я начал это движение. Нет авторских прав, когда это от Господа. Есть только одно авторское право – Господа, автора этого. И поэтому, друзья, я так благословлен Господом, что по всей земле Он сегодня поднимает тысячи людей, которые забеременели в Духе мечтой Бога приблизиться к ним и через них приблизить к нему весь мир. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты милосердный Бог и любящий нас. Спасибо Тебе, драгоценный Господь, за то, что Ты обожаешь нас. И спасибо Тебе за то, что Ты, Боже, любишь нас всем сердцем Своим, Господь, всею крепостью Своей, всею душою Своей, всем разумом Своим. Спасибо, что Ты так любишь нас. Спасибо Тебе за то, что Ты не оставил нас и не покинул нас. Спасибо Тебе, драгоценный Господь, за то, что Ты на нашей стороне. Мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо за Твою, за то, что у Тебя есть будущность и надежда. Спасибо за то, что всякий ищущий найдет. Спасибо за то, что сегодня Ты нашел много Гедеонов. Что сегодня, Господь, каждый, кто здесь находится, это Твой Гедеон. Каждый, кто здесь находится, это тот человек, через которого Ты хочешь прийти в этот мир. Боже, мы просим Тебя в эти дни, восстанавливай личный жертвенник каждого из нас. И также используй эти дни и всех нас, чтобы восстановить жертвенник в Израиле. Мы просим Тебя, восстанови жертвенник в Израиле. Да будет всякий жертвенник Ваалу разрушен во имя Иисуса Христа. Да будет восстановлен жертвенник Господу. Да будет восстановлен жертвенник Господу. И да начнутся на этом новоустроенном жертвеннике снова все сожжения во имя Господа, во имя Иисуса Христа. Боже, мы знаем, что Ты Бог, который никогда не опаздывает, но который в свое время усмотрит это. И вот мы, возьми нас, чтобы исполнять Твою мечту, но и нас самих, Господь. Начни с нас самих, Господь. Вот мы, возьми нас, возьми нас. Восстанови мой жертвенник, Господь. Восстанови мои отношения с Тобой. Особенно здесь, в эти дни. Боже, восстанови мой жертвенник. Восстанови мои личные отношения с Тобой. Дай каждому из нас прорыв. Дай каждому из нас великую благодать искать и находить Тебя во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.